А чтобы не выйти из шутливого тона, принятого в этой семье, добавил: «Так же хорошо, как я пишу картины». В Машиной комнате всегда висел рисунок, сделанный Николаем с больного Левитана. На нем дата 85-й год. Именно тем летом произошло бурное объяснение в любви, и ее согласие было достаточно для того, чтобы она стала женой этого талантливого, обаятельного и такого сердечного человека. Но она предпочла остаться другом и поверенной во всех его делах. Иногда она получала от Левитана письма. В ранней молодости влюбленные, горячие, позже более спокойные, но всегда очень нежные. Складывались эти письма в стопочки. Сколько над ними передумано, может быть, пролито слез. Это ей поведал Левитан о своем восхищении новым произведением Чехова. «Какую дивную вещь, — написал Антон Павлович, — мужики! Это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительной художественной компактности. Я от нее в восторге». Это ей, дорогой подруге всей жизни, расскажет художник о самом для него страшном. «Что вы поделываете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется вас видеть. Да так плохо, что просто боюсь переезда к вам. Мало работаю, невероятно скоро устаю. Да израсходовался я в конец, и нечем жить дальше. Должно быть, допел свою песню». Это написано летом 1897 года. Снова наваливается огромное несчастье. Еще один тиф, и Мария Павловна видит его измененное до неузнаваемости лицо, темные впадины глаз, страшную бледность. Сердце ее сжимается от боли, а Левитан еще слабым голосом говорит ей такие ранящие слова: «Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Мапа». Сколько раз слышала она это признание, верила в его искренность, но понимала, что все это не для нее. Книппер познакомилась с Чеховым, узнала и Левитана. Однажды вместе с Марией Павловной побывала у него в мастерской. Он был уже тяжело болен, но вставал с кресла и, опираясь на палку, ходил по мастерской, показывал картины. Ольга Леонардовна рассказывала: «Один пейзаж помню», и, будто всматриваясь в это давнее воспоминание, продолжает: «Лунная ночь, пригорок, слева несколько березок». Он говорил, что 6 лет работал эту картину, пока достиг желаемого лунного света. А вот этюды Маши, написанные вместе с Левитаном и под его руководством, показывает Ольга Леонардовна. Первый этюд осени, на втором поле и лес, на третьем, совсем маленьком, бережок реки. Вот они, свидетели ярких мгновений, пережитых Марией Павловной в творческом содружестве с великим пейзажистом. На склоне дней, когда позади уже была большая жизнь, Мария Павловна чуть приоткрыла завесу своих отношений с художником. Константин Паустовский, побывав в ялтинском домике Чехова, вспоминал об одном таком признании. Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка. Сам не знаю почему, но я, выслушав Марию Павловну, сказал: «У каждого, должно быть, была своя дама с собачкой, а если не была, то обязательно будет». Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила. В Ялте готовились к 90-летнему юбилею Марии Павловны. Воронцов, директор городского краеведческого музея, собирал материал для сборника, посвященного юбилею сестры писателя. Мария Павловна назначила ему час беседы. Воронцов записал эту встречу с юбиляршей. Наиболее трогательные ее воспоминания посвящались Левитану, и хотя со дня его смерти миновало больше полувека, Мария Павловна помнила все свежо и молодо. Теперь, когда нет в живых уже самой Марии Павловны, мы можем рассказать об ее святая святых словами единственного свидетеля этой откровенной исповеди. В 20:00 я пришел к Марии Павловне Чеховой. Мы расположились за столом на веранде-балконе ее комнаты, втором этаже дома-музея. Традиционные пиногри и шоколадные конфеты. На столе перед Марией Павловной лежали две, как она назвала их, сокровенные папки с письмами.